Глава 5. Уже начинало светать, когда мы подъехали к блокпосту «Авангарда». Дорогу я выдержал исключительно на кофе и на местных энергетиках. Изредка проваливался в короткий, некрепкий сон, доверяя свою безопасность автопилоту и охране. Но все прошло спокойно. Как только мы заехали в шлюз, полусонная Анна выползла из джипа и сняла с себя шлем. «Завтра нас проводят до Рипстона, а там уже прямым рейсом до Вавилона», — сказала она и потерла лицо ладонями. «Ты с нами?» «До Рипстона, а там на попутке в другую сторону». «Я спать! В гости не приглашаю!» — махнула рукой Анна и подмигнула мне. «По крайней мере, пока ты в этой форме». Улыбнулась и пожелала мне спокойного утра. Я пробормотал в ответ что-то невнятное, занял первый попавшийся гостевой бокс, который мне любезно выделил «Авангард», и вышел из синхронизации. «Вы покидаете центр управления буревестника. До рассинхронизации 5, 4, 3. Не отключайтесь, I'll be back после рекламной паузы». Проспал я до обеда. Проснувшись, натянул спортивные штаны и старую серую футболку, наскоро умылся, настроив кран на подачу исключительно холодной воды, и вышел на кухню. «Выглядишь так, как будто ты последние полгода провел на необитаемом острове», — дружелюбно поддела Эбби, видимо, намекая на мою лохматость и небритость. «Сделать тебе кофе?» Я кивнул и уселся на барный стул. Собрать себя сегодня оказалось тяжеловато. Надежда была только на кофе, терпкий аромат которого уже разнесся по кухне. «Ты способен соображать?» — с недоверием спросила Эбби. Женщина забрала чашку из кофемашины и поставила передо мной. Сделав глоток живительного напитка, я как будто проснулся второй раз за это утро, точнее, за этот полдень. «Могу. Что такое?» — зевнул я. «Послушай, тот скафандр, который ты притащил из мерзлоты, сделанный по технологии древних...» Эбби начала издалека. «А что с ним? Хочешь взять погонять?» «Хочу сделать что-то подобное», — воодушевленно ответила она и тут же схватила свою тач-панель. «Вот, смотри, я тут кое-что уже набросала. С кислородным механизмом более или менее понятно. А вот сама структура материала... Чтобы окончательно понять, как эта штука работает, мне нужен твой образец». Выпалила Эбби и стала ждать, наблюдая за моей реакцией. «А гарантировать, что от твоих экспериментов ни один скафандр не пострадает, ты можешь?» «Честно?» «Желательно», — кивнул я. «Будет зависеть от того оборудования, которым я буду изучать материал. Получится ли просканировать сплав нитей, так сказать, не препарируя?» «И ты уже знаешь, где его купить?» «У скай-мастеров есть нужное оборудование, но дорого. Очень. С другой стороны, и перспективы открываются просто неприлично заманчивые». Я задумался. Во-первых, ни разу еще от Эбби не слышал подобных эпитетов. Обычно все сильно проще, будто под водочку общаемся. А во-вторых, одеть всю команду в такие скафандры — хорошая идея, а потом и на продажу. «У меня есть другое предложение», — заявил я. Поднялся со стула и снова включил кофеварку. В животе предательски заурчало. Открыл холодильник и засунул в печку готовый бутер, снова сократив время нагрева до минимального. «Если я познакомлю тебя со скаймастером», — обратился я к Эбби. «Он точно может помочь со сплавом, думаю, что и с механизмом». Эбби задумалась, как бы взвешивая внутри все «за» и «против», ну или убеждая себя принять помощь. «Идет», — наконец произнесла она. «Что за скаймастер?» «Отличный мужик, четкий. Зовут Сергей Николаевич, для друзей просто Николаевич. Дай прийти немного в себя, и я с ним свяжусь». «Окей». Эбби согласилась с моим планом и отправилась к себе в мастерскую. Я заглотил бутерброд и разогрел себе еще один. Чтобы не терять время зря, тут же залез в сеть, проверил расписание караванов, которые отправлялись из Рипстона в нужную мне сторону. Они доставляли как самих археологов, так и все необходимое для жизни в секторе и его исследования. На ближайший караван я уже не успевал, а вот следующий из тех, которые мне подходили, должен был отправиться послезавтра. Идеально. К этому времени я должен уже быть там. Созвонился с Анной, чтобы уточнить, во сколько вывезут ученых, и пообещал к этому времени синхронизироваться. Как только я закончил разговор с Анной, в гостиной появился Боб. Он сделал несколько кругов по кухонной зоне, поочередно открывая и закрывая дверцы всех шкафчиков. Чипзик с преданным видом следовал за ним по пятам. «Ты что-то ищешь?» меня уже голова от вас обоих кружится». Роберт не ответил, но хотя бы отвлекся от мебели и плюхнулся на диван. «Татьяна!» — сказал он и выразительно посмотрел на меня поверх своих модных очков. «А что с ней?» «Ей нужно работать. Сказал, что больше не может сидеть без дела. А по профессии она микробиолог или что-то около того». Я пожал плечами. «Из интересной фауны у нас есть только пещера рядом с месторождением. Там она уже побывала». Я с удивлением уставился на Роберта. «Я поделился с ней стрекозой. И, кстати, у нее отлично получилось». Боб, немного смущаясь, пожал плечами. «Подожди, а как же твой уникальный шлем?» «Я запасной заказал. Давно, сразу после нервотрепки на 42-й. Вот и пригодилось». Пожал плечами Боб. «Ну так вот, Татьяну заинтересовали аномалии. Она изучила их корневую систему, перелопатила все, что есть в сети, и теперь уверена, что сможет их разводить. Мы же все равно хотели это сделать». Завершил Роберт свою короткую речь. «Но?» «Что «но»?» «Должно же быть какое-то «но». «А-а-а, ты про это?» Боб замялся. «Для этого нам нужно оборудовать лабораторию». «Где?» «В твоем тренажерном зале?» — аккуратно спросил Боб. «Нет, у меня на него планы». «А в автодоме?» — еще более вкратчиво спросил Роберт. «Слишком опасно», — помотал головой я. «Если что-то пойдет не так, она даже убежать не сможет». «Вот и я думаю, что нужно строить вторую станцию». Боб замолчал, ожидая моей реакции, которой не было. Так что первым не выдержал именно он. «Ну, пристроечку к гаражу. Времяночку. По тем каталогам, что ты мне скидывал, есть интересные варианты». «Сколько?» «Я примерно посчитал, во что это нам обойдется». Затараторил Боб и тут же открыл на своей тач-панели нужный файл. «Это если закупить самый минимум и, конечно, все оборудование со вторичных аукционов». Сумма выходила внушительная, с 6 нулями. «Вроде уже дойдешь до такого уровня жизни, что деньги можно не считать. Так обязательно на горизонте замаячит крупная покупка. И прямо скажет, что рано расслабился. Денег нужно больше». Я прикрыл глаза, представляя себе будущее нашего сектора. «Очистим долину от аномалий, пересадим их подальше, создав, по сути, управляемый забор. Построим отдельную лабораторию, потом мастерскую, а лучше две, когда заманим сюда скаймастера. Потом и бар свой откроем, с Данди начнем конкурировать. Там и охотники подтянутся, а потом и торговцы». «Алекс, ты уснул?» — кашлянул Боб. «Давай пробовать, вопрос в деньгах только. Того, что есть, не хватит. Значит, надо продать Скайкрафт». Тяжело вздохнул я. «Жаль, но, с другой стороны, надо жить здесь и сейчас, а не откладывать на потом». «Какие варианты сделать это без привлечения лишнего внимания?» «Северкрафт, лавка Данди, Даркнет», — перечислил Боб, зажимая пальцы. «Давай через Данди. Он все равно уже знает, что у нас есть шахта», — предложил я, а Боб кивнул. «Нам нужно еще кое-что просчитать». Обратился я к Роберту, хотя тот уже был готов сорваться с места и бежать заказывать оборудование для новой лаборатории. «Что?» «Хочу переделать зал для тренировок. Разделить на две части. В одной оставим тренажерку, в которой я, кстати, тебя заждался», — упрекнул я. Роберт сделал вид, что меня не слышит, и погладил по голове на секунду притихшего чипзика. «А вторую половину буду использовать для тренировок с мячом». «Так меч же у твоего Ориджа, а не у тебя. Разве нет?» «У меня тоже скоро будет. Надо совершенствовать навык». Роберт заверил меня, что в ближайшее время займется этим вопросом, и, когда мы обсудили все дела, быстро удалился. Потопал наверх в медицинский блок, где продолжала обитать Татьяна. Я прошелся по гостиной и попытался повторить движение Ориджа, которое он показал мне в арсенале. Как-то с мечом в руке они у меня получались лучше, чем с бутербродом. Тут же зашел в сеть и связался с Дэшем. Выслушав очередную порцию рекламных сообщений про сногсшибательные новинки в области дроид-порно, поинтересовался насчет обучающих симуляций работы с мечом. «Когда ты уже начнешь покупать нормальные продукты? Неужели не смотрел ни одну серию по бонусному доступу, которую я тебе открывал?» — возмутился Дэш. «Нет», — честно признался я. «Как-то пока не до этого». Значит, завел себе реальную цыпочку? Ха! Раз виртуальные не вставляют. Но, кстати, вы попробуйте вместе серию посмотреть. Многие практикуют. Это предложение я тоже оставил без ответа. Хотя пара мыслей об Анне промелькнула. Но, как ни странно это звучало, я действительно рядом с ней сейчас был не в форме. Не в той, которая располагает к близости. Переключил парня на обсуждение нужных мне продуктов. В итоге отмел кучу виртуальных симуляций, кроме базовой, и заказал голографические тренажеры. Шустрые плотные проекции различных противников, которые вполне реально будут долбить током в случае моих ошибок. Ценник у Дэша, как всегда, кусался. Но по сравнению с остальными тратами, 10 тысяч кредитов, это даже звучит как-то несерьезно. «Бонусы больше тебе не открываю. Ты все равно ими не пользуешься», — ворчливо сообщил Дэш и прислал мне данные для отслеживания доставки. «Все готово. Жди посылку». Я поблагодарил парня и открыл описание базовой стимуляции. Ха, кто бы сомневался. Настройка ума и сознания. Почувствовал, что в данный конкретный момент не был готов к такой работе над собой. Выпил стакан воды и позвонил Николаевичу. Скаймастер не ответил. Неудивительно, был самый разгар рабочего дня. Оделся в скафандр, который перед этим тщательно осмотрел на тот случай, если Эбби уже успел от него что-нибудь открутить, и спустился в шлюз. Там застал австралийцев, занятых внутренним обустройством гаража. Братья красили боксы для дроидов. «Оу, Алекс!» Завидев меня, протянул Джек. «Ты куда? Может, мы с тобой?» «Послушай!» — включился в разговор его брат. «Нам тоже хочется в бой. Мы тут только строим и копаем. Потом опять копаем и строим. Станцию даже охранять толком не надо. Охранная система, аномалии. На нее вряд ли кто-то нападет». «Что не так уж и плохо», — заметил я. «Воу, конечно! Это все супер, только мы не так себя представляли мерзлоту!» Я посмотрел на их дроидов. Парни, конечно, плохо представляли себе, что такое охота в мерзлоте, особенно с тем оборудованием, которое у них было. Братьям хотелось боевого опыта, ради которого они, собственно, и припарковали свои доски для серфинга у себя в Австралии. Но понять их я тоже мог. А еще вспомнил, как сам в первый раз поперся в метель на Таймыре. «Что-нибудь придумаем», — подумав, пообещал я. «Будет вам нормальная тренировка». Как только я вернулся с прогулки, то увидел на своей тач-панели пропущенный звонок от Николаевича. Тут же ему перезвонил. «Алексей!» — раздался в трубке бас скаймастера. «Рад тебя слышать. Как дела?» Немного рассказал ему о том, как обстоят дела на 37-й, особо не вдаваясь в подробности. «У меня есть к тебе дело», — сказал я. «Даже два. На самом деле три». «А вот это хорошо. Дела — это всегда хорошо. Что нужно?» Я посвятил Николаевича в историю со скафандрами, потом озвучил просьбу про меч и закончил предложением переехать к нам. «Скафандры наш штатный механик Эбби обсудит с тобой напрямую. Я в этом мало что понимаю. А вот изображение меча я тебе пришлю. Того, который мне нужен». «Идет», — согласился скаймастер. «Меч — штука особенная. Буду ковать вручную, под тебя. Мне потребуются твои параметры, и он может получиться не таким, как ты его себе представляешь. А насчет переезда я подумаю. Надо с Алиской обсудить, но она с утра до вечера в синхронизации. Умотала в экспедицию. Не сидится ей на месте, но копает что-то». Оказалось, что умотала она именно туда, куда я еду. Так что, попрощавшись с Николаевичем, я сразу же накидал ей кучу сообщений и договорился о встрече. Если она там уже освоилась, то надежный проводник мне не помешает. Я закинул в себя пару пакетиков овощной смеси, сообщил Эбби, что она может звонить скаймастеру в любое время, и вернулся в синхронизацию, предварительно поменяв заставки в системе. «Хватит, начилились. Теперь и поработать нужно». «Добро пожаловать в центр управления Буревестника. Челап на страже!» Следующая неделя пролетела незаметно. После того, как я посадил Анну на транспортник до Вавилона, сам тоже перегрузился. Генератор тумана, экзоскелет и прочие трофеи — все ушло к парням из Свена Эйджи. А там уже наши подберут через пару дней. До отправления каравана я успел еще и Митсубиси на техобслуживание загнать. А дальше вклинился в прилично защищенный караван и, погрузив Ориджа в некое подобие анабиоза, занимался делами на станции. где, наоборот, кипела такая движуха, что порой и поспать не удавалось. Роберт с телохранителями в виде австралийцев смотался к Данди и продал Скайкрафт, а заодно закупил и новых продуктов. И теперь был полностью поглощен оборудованием новой лаборатории. Татьяна принимала в этом самое живое участие. Даже порывалась сама поехать встречать доставку к ребятам на Свена. Настолько ей не терпелось начать научную деятельность как можно скорее. При этом к исследованиям она уже приступила. Наш стол в гостиничной теперь украшал прозрачный бокс с маленьким отростком аномалии, который Татьяна поместила в какой-то раствор. Подсоединила к боксу датчик и регулярно снимала показания с датчиков. «Компания-производитель все перепутала», — оправдывался перед ней Роберт. «Я заказывал 10 боксов, как ты и просила. Пришел пока только один». «Я надеюсь, она тут не вырастет до своих натуральных размеров. Ты точно за ней следишь?» — поинтересовалась как-то за ужином Эбби. «Не волнуйся», — попыталась успокоить ее Татьяна. «Эта часть корневой системы не имеет достаточной силы, чтобы развиться в полноценную аномалию. И я за ней почти что круглосуточно наблюдаю». «Ну, смотри, а то она уже серебриться начала!» — не унимала себе. «Как, кстати, твои опыты со скафандром?» — перебил я, надеясь переключить Эбби с аномалии, которую она опасалась, на ее любимое дело. «Серж твой! Мозг!» — радостно воскликнула женщина. «Кто?» «Сергей Николаевич. Для друзей Серж!» — многозначительно кивнула Эбби. «Мы близки к тому, чтобы сделать опытный образец. Все же самая большая засада — сплав. С его составом пока до конца не разобрались. Но это вопрос времени». «А ты сам-то сейчас где?» — уточнил Роберт. «В смысле, ты где твой Оридж?» «Последний раз проезжали окрестности Северогорска», — ответил я, покосившись на тач-панель, отслеживающую маршрут и показатели Ориджа. «Еще одна пересадка, и останется всего 300 км до конечной». Я уже находился на транспортном узле в ожидании отправления каравана до конечной точки — археологического городка под названием «Адская станция». Причем «ад» в данном случае означал всего лишь «аукционный дом». А игра слов была не только на нашем языке, но и интернациональная. «Auction House Station» заменили на «Auction Hell Station». И как-то прижилось. На начальном этапе мне предстояло ехать в компании 2 минивэнов, забитых инженерными клонами, 1 автодома с операторами и 3 джипов с охраной. На следующей остановке к нам присоединилась целая самостоятельная экспедиция, состоящая из автодома, 3 небольших грузовиков с оборудованием и 2 дополнительных джипов с охраной. Охрана справлялась хорошо. За все время пути мне пришлось подключиться всего пару раз. Помочь отбиться от стада слишком уж резвых и агрессивных стригунов и нейтрализовать хамелеона, который подобрался ночью к каравану. Причем в обоих случаях я синхронизировался ближе к финалу драки. Из разговоров с учеными я выяснил, что все они едут исследовать окрестности древнего производства. Конечно, это подавалось как изучение новой среды, а по сути все планировали раскопать еще не найденных ориджей. Я, честно говоря, тоже от этой мысли не отказывался. На подъезде к Аду, когда до него оставалось чуть больше 50 км, на дороге появилось снежно-пылевое облако, из которого выскочило несколько боевых транспортников. Броня, мощные обвесы, крупные калибры и много-много агрессивного граффити. Я сначала чуть дежавю не словил. Показалось, что 13-е несутся. А джипы, как орда кочевников, окружили караван, не сбавляя хода. «Это нас грабить собираются! Прием!» — спросил я, связавшись по рации с головной машиной. «Ха-ха-ха! Наоборот! Это адские гончие!» — ответил командир. «Это здесь так охраняют!